Вальтер Скотт, 1771-1832 год, английский писатель. Карл там является каким-то бешеным, неистовым человеком. Таким перешел он в общественное понятие. Но это несправедливо. Это был человек далеко не дюжный, образованный, но это был последний представитель феодализма в Европе, которая оторвалась от феодализма. Он думал об отдаленных завоеваниях, крестовом походе, был пропитан рыцарскими романами, составил себе совсем другой идеал, чем тот, который носился повсюду в его время. Но вместе с этими абстрактными целями в нем было много практических дарований. Он недурно управлял своими финансами, пользовался всеми средствами, чтобы составить себе значительное войско и казну. Это был человек, который смотрел назад, но употреблял для своей цели новые средства. В особенности Карл Смелый приобретал себе много союзников тем, что у него была одна дочь-наследница, которую он обещал всем важным государям Европы. Но далее всего он зашел в этих переговорах с братом короля Людвига. Тот был бы постоянно в его руках. Но Людвиг хорошо также понимал, как дорог ему был бы этот брак. На свидании он уговорил брата отказаться от шампани и взять более выгодную Гюенне. Она по положению была отрезана от Бургундии и Британии, хотя и богаче. В 1472 году Карл Гиенский скоропостижно умер, съевший персик, данный ему одним монахом бенедиктинским. Есть мнение, причины, заставляющие думать, что это было сделано братом, потому что главный советник Карла Лекке объявил торжественно, что виною смерти герцога король французский, и взял под стражу монаха, подавшего персик. Но тогда случилось странное событие. Дьявол увез монаха из темницы. Конечно, современники догадывались, кто был этот дьявол. Земли Карла присоединились к владениям Людвига. На юге, между тем, существовала могущественная фамилия Арманьяков. Они носили громкое имя и располагали большим влиянием. Главой их были герцог Немурский и граф Арманьяк. Последний был нежданно осажден в своем городе и принужден сдаться. Ему сделали всякого рода обещания, но на другой день сдачи он был убит. Через несколько дней были убиты его жена и дети. Герцог Немурский, в свою очередь, был взят под стражу. Все это показывает, что Людвиг употреблял все средства против феодальной оппозиции. В ней тогда проснулся политический смысл, которого не было прежде, но она осталась верна своим началам, антинациональным. Вассалы Франции пригласили Эдуарда IV, предлагая ему титул короля и честь Франции с тем, чтобы он только признал их права. Как любили тогда феодалы Людвига, доказывают слова герцога Британского. «Я так люблю французского короля, — говорил он, — что желал бы иметь вместо одного 6». Эдуард IV явился в сопровождении многочисленного блестящего войска. Англичане думали, что снова им предстоят прежние надежды, и ожидали побед, как при Пуатье, при Креси, при Азенкуре. Эдуард IV, 1442-1483 годы, король Англии с 1461 с перерывом в октябре 1470-апреле 1471 годов. Это был цвет народонаселения, богатые мызники, часть конницы, все дворянство Англии. Но Людвиг XI не похож был на предшественников. Он уклонялся от битвы и вел переговоры, а между тем он подкупил всех близких людей к Эдуарду и, наконец, подкупил самого Эдуарда. Разрушая все средневековые идеалы, он не дорожил и честью. Он открыто отказывался от титула короля Франции, лишь бы оставили ему власть, и в переписке называл себя принцем, а Эдуарда — королем Франции. Всем министрам его дал он значительные суммы и взял с них расписки. Назначив свидание с Эдуардом, Людвиг XI звал его в гости в Париж, где обещал ему много хорошеньких женщин. По заключении мира он усиленно предлагал Эдуарду ехать праздновать его в Париж, но когда тот согласился, Людвиг, боясь, чтобы Париж не слишком понравился Эдуарду, также усиленно уговаривал его остаться. В 1475 году заключен мир в Пекиньи.